Глава 62. Прибавление. Зоя уложила мальчишек спать. К самой не шел сон. И так ляжет, и так, а глаза не закрываются. Столько событий за день произошло. В голове вертятся, никак не укладываются. Зоя решила водички попить и отправилась на кухню. Ярик тоже не спал, устроился на полу и что-то читал в телефоне. «Не разбудила?» — тихонько спросила она. «Нет», — помотал он головой. «Может, чаю?» «Можно и чаю», — согласилась Зоя. «Не спится?» «Да, в голове мысли роятся. Столько событий за день. И вещи кое-какие привезли, и кухню собрали и установили, и Борис с тетей Таней позвонили, и ночевать на новом месте остались, да и дел сколько переделали». «Это да», — согласился Ярик. «Не холодно? Может, отопление прибавить?» «Нет, не нужно. Тут хорошо». В старенький кофейник Зоя набрала воды, поставила на плиту и уселась за стол. Ярослав устроился рядом. «Надо бы холодильник сюда», — вздохнула она. «А то все продукты пришлось в сени отправить. Надеюсь, там мышек нет, и за ночь они не испортятся». «Ночью на улице чуть выше нуля, так же, как в твоем холодильнике. Окончательно соберетесь переезжать, и все перевезем. Тут погреб есть во дворе. Я, правда, не смотрел, в каком это все состоянии. Можно картошку с разной консервацией хранить». Зоя с Ярославом за чаем полночи проговорили. Ей было удивительно, что мужчина ее слушает, не смеется над ее мечтами, мыслями и словами, не говорит, что это все глупости, и она ничего не понимает. Она невольно сравнивала Ярика и Бориса, и разница была не в пользу последнего. «Ого!» — удивилась она, глядя на часы в телефоне. «Уже 3 часа ночи. Надо хоть немного поспать». «Завтра, может, прогуляемся по окрестностям?» — предложил Ярослав. «Я не против». Зоя встала со своего места, собрала чашки со стола и направилась к раковине. Ополоснула посуду и почувствовала на своей талии руки Ярика. Голова закружилась, она даже побоялась вздохнуть, чтобы не спугнуть состояние нахлынувшей нежности. Ярослав обнял ее и поцеловал в макушку. Зоя развернулась к нему и внимательно посмотрела в его зеленые глаза, а потом земля ушла у нее из-под ног. Проснулась она в 10:00 утра рядом с мальчишками. Почему-то ей стало немного стыдно за прошедшую ночь, дескать, только развелась, а уже с другим мужчиной крутить стала. Сыновья потихоньку между собой переговаривались. Медведь положил голову на диван и грустно смотрел на Зою. «Доброе утро!» — она улыбнулась своим ребятишкам. «Вставать будем?» «Конечно. Мы давно не спим, ждем, когда ты проснешься. И медведь уже гулять хочет». Все повскакивали с дивана и отправились на кухню. «А где дядя Ярик?» — спросил разочарованно Лёшка. «Может, в ванной пошел умываться? Или в какой-нибудь комнате?» У Зои внутри все рухнуло. Однако она старалась держать лицо перед мальчишками. Она поставила чайник на плиту и отправила ребятню умываться. «Мама, его тут тоже нет!» — крикнул Саша из ванной комнаты. «И куртки нет, и ботинок», — разочарованно сказал Лёшка. Он выглянул в окно. «И машины тоже нет», — грустно сказал мальчишка. «Может, его на работу срочно вызвали?» Попыталась подбодрить сыновей Зоя. На нее вдруг навалилась тоска и захотелось плакать. Она смахнула со щеки набежавшую слезу и запретила себе реветь. «Тоже нашла, о чем горевать. Мало ли что случилось у человека, а ты уже паникуешь. Пойдем, Мишка, прогуляемся, пока чайник закипает». Зоя натянула куртку, сунула ноги в ботинки, взяла поводок и вышла во двор с собакой. Со стороны улицы послышался звук мотора подъехавшей машины. Открылась калитка, и во двор вбежал Ярик с какими-то пакетами и коробкой. Он подхватил Зою и поцеловал. «Какая ты сладкая, такая сонная», — сказал мужчина и поставил ее на место. Медведь как-то по-стариковски заворчал. «Все, все, медведь, возвращаю твою хозяйку на место. Я тут искал местную кулинарию, хотел что-нибудь на завтрак купить, какой-нибудь свежей выпечки». «Нашел?» — — спросила Зоя, улыбаясь. «Нашел», — кивнул он. «Еще и при кондитерском цехе есть магазинчик. Там набрал пирожных». Ярик поднял картонную коробку. «Мальчишки уже тебя потеряли», — Зоя показала на дом. В окне торчали две маленькие рожицы и наблюдали за взрослыми. «Все, пошел разбирать покупки. Ты тоже приходи». Он наклонился к собаке. «Медведь, на улице холодно и мокро. Не задерживай свою хозяйку. К тому же я и тебе купил вкусняшек». Ярик потрепал его по голове. Пес что-то проворчал и побрел к зарослям в конце огорода. Немного там повозился, а затем что-то вытащил и осторожно понес это в дом. Ярик с Зоей кинулись за ним следом. «Медведь, брось, брось, нельзя ничего подбирать с земли», — ругалась на него хозяйка. Однако пес не обращал на нее внимания. Он вошел в коридор и осторожно положил какой-то странный комок на ступеньку. Включили свет, чтобы получше разглядеть находку. Оказалось, что это котенок. Было непонятно, какая у него расцветка, так как он был полностью облеплен грязью. «Мама, а он живой? Почему он молчит и не шевелится?» — спросил Лёшка. «Я не знаю, сынок». Медведь вздохнул и стал вылизывать малыша. Тот жалобно замяукал. «Наверное, замерз в кустах и уснул», — сказала Зоя. А пес почуял и вытащил его. Спаситель. Было принято решение сначала помыть котенка, потом чем-нибудь его накормить, а потом завтракать самим. Так и сделали. «Как хорошо, что я купил молока», — сказал Ярик. «Как знал». Отмытый котенок оказался черного цвета. Он быстро слопал налитое в блюдечко молоко, а потом, переваливаясь, стал ходить за медведем. Украл у него кусочек сухого корма и с утробным урчанием сгрыз. Затем привалился к теплому собачьему боку и уснул. «Теперь можно и самим позавтракать», — сказал Ярик. В кулинарии он купил пирожки с картошкой и с яблоками, ватрушки и булочки с сыром. Народ с удовольствием принялся жевать еще теплую выпечку. «Как хорошо, что ты все это купил», — улыбнулась Зоя. «А то я думала, чем же накормить всех». Я рано проснулся и решил порадовать всех свежей выпечкой. «Дядя Ярик, а мы уже подумали, что ты от нас ушел, как папа», — сказал Лёшка, жуя ватрушку. «Ну что ты, как же я вас тут брошу одних? Мне еще нужно обратно вас в город отвезти». После завтрака было решено прогуляться по окрестностям. Медведя оставили охранять дом и котенка.